я в ваших глазах вижу вопросительные знаки. Вы ждете чего-то интересненького, да? Но строптивый микрофон нам не дает этого. Друзья, вы знаете, вот, конечно, в нашей жизни бывает по-разному. Вот, и все мы, как бы, индивидуальность. Каждый из нас – это индивидуум. И Бог с каждым из нас по-своему работает. И Бог ведет нас к совершенству всегда. Не зря один проповедник говорит, что слово «человек» – это означает человек, состоящий из двух, из мужчины и женщины. В общем, человеком он становится тогда, когда он женится. Вы скажете, папа, по-украински мужчина как? Вот, видите. Нет. Человеком он становится тогда, когда он будет уже не один, вот, а двое станут одна плоть, так Священное Писание говорит. Ну ладно, я, в общем-то, братья и сестры, хочу рассказать, как так все вот получилось, что я стал человеком. Ну, я и до этого пытался быть человеком, но не получалось нормально. Вот, и вам советую вообще, как стать человеком. Кстати, это не сложно, но и нелегко, сразу говорю. Первое послание Петра, братья и сестры, я прочитаю в начале вот нашего разговора. Я думаю, вам интересно будет, да? Вы не будете спать, хотеть сильно. Вот так, надеюсь. Первое послание Петра, 2 глава, 9 текст. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот это удивительное слово здесь стоит. «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Воистину, в этом мире много тьмы, особенно в последнее время. Там столько зла, разврата, обмана. И не зря Христос сказал, кто постыдится меня вроде сём прелюбодейном и грешном, да, того и я постыжусь пред Отцом моим Небесным. Друзья, так вот мы здесь, знаете для чего? Мы в церкви, мы спасенные, для того, чтобы возвещать совершенство. И вообще, мы люди святые, взятые в удел, мы священники. И теперь мы, идя в этом мире, должны показывать для этого мира совершенство. Хотя люди, они как бы в своем туманном разуме не всегда видят в нас совершенство. Вы знаете, братья и сестры, Господь вот так вот ведет, чтобы... Все-таки каждый из нас, он мог показать для этого мира совершенство. Вот сейчас вы все хорошие, красивые такие, вот можно сказать, совершенные, да, и поете красиво, и говорите так вот, рассказываете. Вот, и это прекрасно. Но хорошо, когда вот жизнь пройдет, когда будет там вот сколько-то детей там, и вы оставите это совершенство. И вы также будете петь, рассказывать и говорить. А то бывает иногда, был брат, доженился. И на проповедь его не вытащишь. Вот, у нас несколько пресвитеров в церкви. Вот, и мы решили подействовать. Думаем, ну как же подействовать на брата, чтобы он проповедовать начал. Ну и стали подговаривать его жену. Чтобы она повлияла на него, чтобы он начал проповедовать. Как вы думаете, помогло? Один брат вышел на проповедь, значит. Нет, он не про тебя, это не вовсе. Артур мне уже говорит, только про меня ничего не рассказывай. Нет, я все про других и про себя. Один брат вышел на проповедь, значит, открыл Библию, вот, и проповедь говорит. И что-то смотрит. Да что она тут написала? Жена проповеди пишет все, готовит. А он выходит и рассказывает проповеди. Вообще, знаете, хорошая жена, вот честно вам скажу. Хорошая жена, которая проповедует. Вот у меня жена тоже. Знаете, я иногда у нее спрашиваю, о чем проповедовать? Они же, сестры, знаете, какие пронырливые. Знают все проблемы, все знают. Вот. И моя жена тоже не отстает в этом плане. Вот. Ну, я не знаю, какой-то такой вот спецслужбы какие-то внутри церкви. Вот. Я иногда даже у нее спрашиваю. Она мне помогает, кстати. Братья, берите на вооружение. Вот хорошо. Помогает. Ну, вот в вопросах каких-то. Вот, ну, об этом давай нужно сказать. Вот такая нужда есть. Где-то я сам вижу какие-то нужды вот, в церкви. И проповедуют на эти темы. Знаете, так что жена это помощница, в общем-то. В общем, когда я служил в армии, я немножко так вот рассказывал вам. Так вот, знаете, Бог вел своим путем. Вот, ну, было много трудностей, всяких трудностей. Вот, и подходили однажды офицеры, позвали и говорят, так, ты баптист? Ну, я говорю, ну, да, я баптист. Ага. Вам надо всю правду рассказывать, да? Я говорю, да, правду надо рассказывать. Ты всю правду нам будешь рассказывать? Ну, если что произойдет там, значит, у нас, я должен им всю правду рассказывать. Вы представляете, что это такое? Вот, ну, я и понял, что они что-то тут вот хитрят, эти офицеры. Ну, и как-то я так вот сказал им, я говорю, знаете, вот, ну, правду со стукачеством как-то еще не путаю. Вот, но они накричали меня, прогнали. А знаете, потом уважать стали. Стали уважать. И один подходит, говорит, слушай, у вас же там много Библий. Подари мне одну Библию. Вот, ну, я от радости там сразу сказал. Местной молодежи, они привезли Библию. И несколько там раздарили. И вы знаете, я видел, что Бог все-таки вот как-то хранит своих детей. И когда мы, ну, не поддаемся на всякие вот соблазны, на всякие там такие вот заманчивые предложения, Бог, Он будет нас благословлять. Обязательно. И наше слово будет касаться людей. Обязательно. Вот. И так вот, ну, знаете, было так, что и били, вот честно скажу, били в армии. Однажды один такой вот офицер малого чина ударил меня. Сзади подошел, сильно по спине ударил. Вот, знаете за что? Потому что я песни не пел. А в армии, знаете, там маршируют и песни поют. Ну, такие вот там, родину прославляют, еще что-то. Вот, а я иду, значит, сзади за строем и не пою. Ну, и вот он разозлился и подошел сзади и ударил меня. Вот, ну, немножко так обидно было. А потом думаю, а что я не пою-то? Давай я буду петь. И знаете, какая песня самая хорошо подходит под строевой марш? Вот совет дают, братья, если в армию попадет кто-нибудь из вас. Вот, лучше, конечно, заочно эту школу пройти, но если попадет кто из вас. Самая лучшая песня это «Ой, я грешник бедный, правда я такой». Ну, настолько четко подходит под строевой марш. Я после этого стал петь. И офицер доволен. Вот, и мне уже по спине не ударял. А я иду и «Ой, я грешник бедный», пою эту песню под строевой марш. Очень четко, хорошо подходит. Ну, там еще кое-какие песни подобрал. Вот. Потом, когда я пришел с армии, значит, уходил я в армию, молодежь провожала меня. Вот, у нас была молодежь, очень такая хорошая, сплоченная молодежь. Вот они меня провожают в армию. Наплакались все. Вот как сегодня помню, особенно сестры. Ну, у братьев трудно выжать слезы, знаете. А сестер легче выжать слезы, вот. Ну, и вот они наплакались, значит, отправили меня в армию. забрали меня этот, значит, военкомат. Вот, и накормили там нас всякими там котлеты какие-то, что-то. Мы, ну, вроде поели, вот как брат Артур рассказывал, пирожки на вокзале, вот что-то типа такого. Вот. И нас не забрали в армию, отпустили. А мне все хуже и хуже от этих котлет там, армейских. Ну, организм не воспринимал эту пищу. Пришел я весь зеленый. Ну и давай меня, молодежь, отхаживать. Сперва наплакались, а теперь давай отхаживать, а мне плохо там. Вот, в общем, не забрали в первый день, не забрали во второй день. Ну, в конце концов, все-таки забрали в армию. Забрали, и знаете, я просто Бога благодарю. Очень сложно было, очень тяжело было. Там у нас много было зэков, те, которые после вот детских колоний, ну, люди искаженные внутри, как бы, очень у них нарушена психика, все нарушено. Вот, тяжело, очень тяжело было. Но знаете, духовно это был для меня очень большой подъем. Для меня многое стало уроком. Я многое понял в армии, что ты должен уметь один на один с Богом, и ты должен выживать в любой атмосфере, где бы ты ни был, армии, где бы ты ни был, ты должен выживать. Поэтому вот хочется, чтобы с молодости, братья и сестры, научились выживать один на один с Богом. Что ни бывает, куда ни попадешь, но ты должен выживать. И вот для меня это было большим уроком в армии. И Бог благословил, и там еще покаялись ребята в армии. И воистину, вот для меня это было большим таким вот духовным подъемом. Вот, Бог хранил так вот. Я от присяги хранил там. Присягу принимали. Я единственный раз стоял на тумбочке. Ну, это дневальный, значит. Вот, и поставили меня в наказание, чтобы, ну, присягу не принимает. Солдат какой-то пришел тут молодой. Вот, и поставили меня там на этой тумбочке, один раз поставил. Ну, слава Богу, хорошо все было. Вот прихожу я с армии, значит. Вот, молодежь встретили радостно всем. Вот, молодежный руководитель с армии пришел. Сестер много, братьев много. Вот, ну, конечно, вы знаете... Братья и сестры, вообще разные бывают порывы души. У меня было, конечно, желание такое-то потрудиться для Господа. Потрудиться для Господа, значит. Ну и старался как-то вот трудиться для Бога. Там в села где-то мы ездили, проповедовали, где-то разборы слова проводили так вот по селам. Вот, и однажды запала мне в сердце одна сестра. Нормальная сестра, неплохая сестра. Ну, запало в сердце и все. Бывает же такое. Вот. Ну, вы знаете, я как бы стал сразу с Богом советоваться. Что будем делать? Как? Вот. Но я понимал, что что-то не то. Вообще, знаете, я вам хороший как бы совет хочу дать. Если бывают сильные переживания, то нужно очень сильно задуматься. Это может быть ошибкой. И ошибкой роковой или серьезной ошибкой. Так вот у меня так и было. Вы знаете, если кто-то запал в сердце, ты будешь про него сны видеть. Ты будешь думать, что это откровение такое, сны вижу. Вот на сны я не советую никому ориентироваться. А то мы станем звездочетами во снах, знаете. Этих звезд листать будем. Ну вообще... В общем, попала так вот одна сестра в мое сердце, и я думал, что ну все, это, видимо, от Бога, все уже, думаю, ну надо идти. Вот, а тогда мы еще в другой церкви были, ну, в другом братстве, как бы. Вот, и пошел я, значит, к этой сестре, она учить меня некому было. Вот я прихожу к ней. Кстати, это большая ошибка была. И говорю ей: сестра, ты вот хорошая сестра, ты мне нравишься, но я на тебе не женюсь. Вы можете себе представить шок этой бедной сестры? Она много лет не могла отойти от этого. Пришел молодой человек, не поймешь, что делать. То ли предложение делать, то ли объясняться в чем-то. Вот, ну вот такое мое объяснение было. Потом мне братья говорят, да что ты наделал, да куда ты пошел. Вот. И я, знаете, что понял, вообще чувства, они очень обманчивы. Я понимал, что вот, ну вот понравилась сестра, все, но понимал, что все-таки от Бога у меня нету, как вам сказать, откровения от Бога я не имею. И у меня были сильные переживания, сильная тревога. И эта тревога стала меня как бы вот напрягать. Вот. Ну и я немного вот таких вот наломал дров, так сказать. Пошел там, сказал, ты мне нравишься, но я на тебя жениться не буду. Вот, вот так вот прочудил немножко. Вообще, знаете, вот эти чувства, они могут привести к печальным последствиям. Вот мне хочется за одного человека даже прочитать вам. Это вторая книга Царств, 13 глава, 2 стих. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари». Вы можете себе представить, какие чувства были? Заболел, бедняга. Заболел. Так вот, мы дальше читаем. 3 стих. «Но Амнона был друг по имени Анадав, сын Самая, брата Давидова». То есть, ну, двоюродный там. «И Анадав был человек очень хитрый». Видите, он советуется, ну, не с теми людьми. Не с теми людьми стал советоваться. И он сказал ему, отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев, не откроешь ли мне? Ну и он тут ему рассказывает, что он там полюбил Фамарь. В общем, настолько эти чувства вскружили ему голову, что он стал худеть. Представляете, какой интересный от похудения тут совет дает вам Руслан. Ну, для похудения и от полноты, да. Ну, вообще, я вам не советую. Я вам не советую. Это плохой совет. Не советую вам таким способом худеть. За кем-то там сохнуть. И, вы знаете, вот встречались такие печальные последствия, когда вот так вот на любви, и я тебя так люблю, такая вот и хорошая, все. А потом говорит в жизни... Знаешь, я понял, что я тебя не люблю. Это верующий брат после свадьбы говорит своей жене. Представляете? Поэтому вот большая опасность что-то делать на чувствах. Чувства – это облака, которые закрывают на какое-то время солнце, а потом ветерок подует, и все эти облака разлетелись, и все, ничего не осталось. Поэтому вот хочется как бы вас, молодежь, предупредить о том, чтобы вы, ну, не поддавались на чувства никогда. Я не хочу сказать, что чувства не должны быть, что надо все как молоток, ни одного чувства, все. Нет, я не об этом веду речь. Я веду речь о том, что большая опасность есть, когда ты с Богом не посоветуешься, а пойдешь на поводу своих чувств. Поэтому вот здесь вот будьте начеку, будьте осторожны. И если одолевают какие-то чувства, переживания, и тебе трудно где-то с ними справиться, да можно просто попросить служителя, и он обязательно помолится за тебя. И где-то можно даже и в посте побыть за это, чтобы Бог избавил от ненужных каких-то чувств. И вообще, я вам скажу, братья и сестры, вот такие чувства мешают часто служению Богу. Ты не сможешь нормально проповедовать. Вышел, Библию смотришь, а тут она предстает вместо Священного Писания или еще что-то. Поэтому нужно быть очень осторожным в этом. Ну и вообще... Побеждать себя, побеждать. Ну, давайте ближе к концу теперь, да, пойдем. Прошло много лет. после того случая я, конечно, попросил извинения у той сестры. Я говорю, ты хорошая сестра, и Бог тебе пошлет хорошего мужа, я в это верю. Я в это 100% верю. Вот. И я просто понимаю, что это не воля Божья. Вот. И, кстати, вы знаете, это очень важно, чтобы уметь, если даже ты совершил какую-то ошибку, попросить прощения. Подойти, помолиться. Лучше это делать со служителем. Бывает, кто не был молод, тот не был глуп, да, или не ошибался, так говорят. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Ну, конечно, вот в нашем обществе, как бы это, ну, как вам сказать, желательно не делать ошибок. Вот я вам совет такой даю. И поэтому, братья и сестры, вот здесь вот, как подходить к этому вопросу, я вам советую, что если вы приняли крещение, не начинайте никогда с этого вопроса сразу. Человек, прежде всего, если он принял крещение, пусть будет направление твоей жизни, это служение Богу. Если ты Богу не послужил, а у тебя там мысли, вот надо жениться мне или еще что-то, или замуж выйти, то ты не прав перед Богом, на 100% не прав. Бог будет благословлять тебя только тогда, когда ты будешь проявлять любовь к Богу в своем служении. Да, и еще хотелось бы сказать, как вот сегодня вот и на молитвенном утреннем часе немножко мы говорили, братья и сестры, хотелось бы сказать мне такую очень важную мысль. Если ты хочешь, чтобы в браке, в твоей будущей семейной жизни ты имел благословение, научись любить родителей. Очень важно любить своего отца и свою мать. И один большой проповедник, такой хороший проповедник, Билл Готтард, он говорит, если вы хотите жениться на какой-то сестре, посмотрите, как она относится к своему отцу. Если она будет любить своего отца, она будет любить тебя. И сестрам говорит, если вы хотите выйти замуж за молодого человека, посмотрите, как он относится к своей матери. Если он любит свою мать, он будет любить и вас. А если он к своей матери относится пренебрежительно, не сегодня, а завтра, он точно так будет относиться к тебе. И вы знаете, это факт. Это факт. Так оно и есть в жизни. И здесь нужно быть очень рассудительным и очень бдительным, подходя к этому вопросу. Ну и вот в своей жизни мне приходилось очень много трудиться и в благовестии, и везде. И, вы знаете, как я заметил свою будущую жену, да никак. Вот мы трудились вместе, я даже ее не замечал, честно говоря. Ну, сестра хорошая, сестра, много сестер хороших, и все хорошие, и все, слава Богу. Вот. А потом прошло время, а время-то идет, а на пятки наступают служителя. И правильно делают, кстати. Я сам теперь наступаю на пятки всем. Ну, архивным братьям. Это очень серьезно, между прочим, и очень важно, потому что иногда... Такие планы наполеоновские, да я, служить Богу, да какая женитьба, это все земное. Вот, и тут приходится на пятки наступать, знаете, на землю человека опускать, а то он на парашюте летает, его к земле тут, а то он далеко улетит на парашюте, а потом парашют закроется и шлепнется он об землю и поймет, что без ничего остался. Так вот. Пришло такое время, когда мне на пятки наступили служителя. Это был Вениамин Александрович. Ну вот представьте, общение там, выходит брат, на гитаре споет. Ну и представьте себе, подходит же потом. И люди говорят ему, вот так и так, вот, ну что такое. Вот, и вот он начал так вот меня как бы в этом деле напрягать. Вот. И я стал задумываться, думаю, да и вправду, а что надо, в общем-то, этот вопрос решать. Сколько можно благовествовать, надо теперь уже благовествовать не вдвоем, ну, не одному, а вдвоем. Вот, и стал задумываться все-таки, вот, на какой же мне сестре жениться. Знаете, я не стал перебирать. И вот, когда у меня возник этот вопрос, то Бог сразу положил одну сестру на сердце. И у меня не было совершенно никаких переживаний. Вы можете себе представить? И я понял, что это от Бога. Сердце было спокойным. Это было одно из таких вот для меня, как бы, откровений Божьих, что это твоя спутница жизни. И все. Вот. Теперь же нужно сделать предложение. Вот. Знаете, по секрету скажу, это нелегко. Можно любые проповеди говорить, любые песни спеть, но сделать предложение не всегда легко. И вот однажды, когда я уже решил делать предложение, ну и поделился с братом одним, он говорит, а я уже сделал предложение неделю назад. Ты шустрый какой, вперед меня успел. Я ему говорю, ты знаешь, я вот тоже собрался делать предложение, ну, со служителями побеседовал. И когда служитель узнал, на ком я решил жениться, он от радости аж воскликнул, слава Богу. Оказывается, переживания были не только у меня, а у этой сестры тоже на эту тему. Я немножко позже сейчас об этом скажу. Вот. Ну и вот, в общем, благословили все меня, и я с этим братом иду делать предложение. Вот. Она работала в школе, моя жена, там медиком, будущая жена. И вот прихожу я в школу, значит, а меня не пускают туда охранники в школе. Я говорю, да вы поймите, я брат приехал, вот, надо мне сестру увидеть. Они, брат, сестру, вот, побежали и говорят... Слушай, там к тебе какой-то брат, он выглянет с окна. Вот, она выглянула, а, это да, это мои братья, запускайте их. И вот идут два брата, и один из них делать предложение идет из этих братьев. Ну, а люди неверующие, ну, братья. Вот. Она мне рассказывает потом, а оказывается, у нее в этот день была комиссия. Ну и комиссия все документы, все проверяет. И тут братья пришли, значит. И она говорит этой комиссии. Ну не знает же, как объяснить. И подходит к одной женщине и говорит. Тут ко мне кто-то пришел. Эта комиссия на нее смотрит. Они в тетради там проверяют. Все такие строгие лица. Они говорят, жених, комиссия. Вот, она не растерзывает, да, жених. Как знали, значит, комиссия, все, сложили все тетради. Там, ну и понажелали ей всего. Я смотрю, эти тетеньки такие выходят с кабинета, веселые на меня смотрят. На нас. Это комиссия ушла, жених пришел. Откуда она так додумалась? Вот, зашли мы, значит, с этим братом туда делать предложение. Вот. Этот брат, который со мной был, он говорит, так, мне сейчас некогда, я в магазин сбегаю. В общем, выскакивает этот брат в магазин. Он, кстати, служитель сейчас. Мы вместе в одной церкви, два служителя, и в один день делали свадьбу. У нас три свадьбы было в один день. Представьте, что это за чудо. Побежал он в магазин так. Ну, придумал же быстро так вот, шустро все это организовал. Вот, и я остался, значит. Ну, и помялся немного. И говорю ей, жене своей будущей, Инга ее зовут. Я говорю, Инга, Ты вообще понимаешь, что я сюда пришел? Она говорит, конечно, понимаю. Представляете? Я говорю, ты что? Откуда ты понимаешь, что я к тебе пришел? Чего я пришел сюда? Откуда ты понимаешь? Она говорит, ты пришел делать мне предложение. Вот, я говорю, ты смотри, какая ты умная. Вот, ну и стал ей предложение делать. С меня пот течет. Хотя я вроде бы никогда не терялся ни перед кем, а тут растерялся. Растерялся, значит, там. Вот, ну, взял себя в руки и говорю, ты знаешь, вот, сестра, я вот понял, что одному все-таки тяжело. И не только я понял, это многие поняли уже. Пока я понял, они уже все поняли. Она говорит, да, и я поняла. И вы знаете, после, да, я ей задаю такой вопрос. Откуда ты вообще узнала, что я к тебе приду? Может быть, кто меня как вот застучал там, или кто-то сказал, передал кто-то, или из друзей, или, может, служитель сказал. Ну, придет. Нет. Она говорит, ты знаешь, 2 года назад, в тот-то месяц и в тот день, я поняла, что ты придешь ко мне. И на меня это как ведро холодной воды. И я стал вспоминать, что Бог мне ее на сердце положил в тот год, в тот месяц и в тот день. Представляете, как это просто Божье чудо было. И мы поняли, что Бог, просто это Бог все делает. Вот. И поэтому, когда я уже пришел, она даже выглянула, когда там охранник ей кричал, там, вот твои братья пришли, она сразу же поняла, что дело пахнет керосином, да, так? И вот, когда мы уже зашли, и когда я начал спрашивать ее зачем-то, она мне отвечает, что я знаю, зачем ты пришел. Вот, и пришел делать предложение. Ну, когда я сделал предложение, так вот все, сразу объяснил, что я тебе денег не обещаю, ничего не обещаю, все. Я только обещаю, что мы будем Богу служить, все. Ну, вообще, конечно, ну, не советую я такие вещи, все это, что-то обещать, что-то не обещать, там, пугать сразу, так сказать. Вот, не надо пугать, братья, я вам советую, не пугайте. Все равно много наобещаешь, ничего не сделаешь. Вот. И после этого, знаете, Бог, в общем-то, сам вел. Так сказать, что у меня были облака любви, какие-то чувства там, вот я сгорал от чувств, видел во сне, ну, такого не было, правду скажу. И понимаю, что с каждым годом я ее люблю все больше и больше. И понимаю, что все-таки, когда Бог дает, когда Бог соединяет, то чувства, они не пропадают, а наоборот, они приходят. И после того, когда ты больше жертвуешь ради твоего близкого человека, тогда Бог больше любви дарит, когда ты сам больше жертвуешь, больше даешь любви. Вот, ну, в общем-то, вот так вот был, ну, я решал вопрос, свой брачный вопрос. Вообще интересно, да? Вы знаете, я сам удивляюсь, как так вот все получилось. Сейчас вот вспоминаем, мы сидим вместе с женой моей. И вспоминаем, как я там в школу пришел, как эту комиссию отправили. Вот. Ну и как все это было. И мы просто удивляемся и Бога благодарим всегда. Сегодня я по возможности всегда стараюсь ее на благовестие. Она у меня очень сильно любит благовествовать тоже. И люди к ней тянутся. Вот, и мы вместе поем всегда. Вот песни, которые я пою, часть из них мы вместе поем с ней. Вот, и я понимаю, что если Бог соединяет, Он соединяет для совершенства, Он соединяет для своего труда. Понимаете? И Бог, Он будет благословлять, и в семейной жизни благословлять. Но опять-таки хочется сказать, братья и сестры, здесь важно не просто чувство. Здесь важно Божье водительство. И если есть Божье водительство, тогда ты будешь иметь в сердце покой. Ты не будешь переживать, а как, а что. Если Бог тебе ложит на сердце, то Бог будет давать и свой покой в сердце всегда. Вот так вот было и у меня. Поэтому, вот, друзья, хочется в пожелание, как бы, чтобы мы понимали, что мы в Божьих руках, и понимали, что Бог, Он, когда нам дает, когда Он благословляет, то мы должны это принимать от руки Божьей и за все благодарить Бога. Благодарить Бога вот за те благословения, которые Он нам посылает. Вот. Ну и в заключение я хочу один текст прочитать, братья и сестры. Евангелие от Луки, 6 глава, 31 текст. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Вообще в этом вопросе очень важно понимать, что как я хочу, чтобы со мной поступали люди, так и мне важно поступать также по любви и по Божьему благословению. Ну а сейчас, наверное, мы будем заканчивать, да? Ага. Поэтому пусть Господь благословит, тут еще братья немножко что-то скажут. Вот. Пусть Господь благословит вас, чтобы вот и в этих вопросах быть нам всегда, решать все с Господом. Поэтому слава Ему за все. Аминь.